не Робинзоны, но Колумбы. Несколько лет назад акватория Тихого океана стала ареной небывалой трагедии. С поражающей воображение пунктуальностью дважды в день в течение всего года от 64 пунктов, расположенных на островах Полинезии, Микронезии, Меланезии, прибрежных поселений Азии и Южной Америки, отправлялись к ближайшим землям каноэ и плоты и гибли десятками, сотнями, тысячами. Десятки тысяч кормчих в тот год вывели в море свои экипажи, или считанные единицы достигли земли. Читатель напрасно будет листать подшивки газет в поисках описаний этих событий. На них откликнулось только несколько узкопрофессиональных исторических изданий, ибо никто не погиб в этих катастрофах, кроме гипотезы, существующей уже несколько столетий. Когда европейские мореплаватели эпохи великих географических открытий с величайшими трудами и риском прокладывали первые маршруты в Тихом океане, они с нескрываемым изумлением каждый раз обнаруживали все острова водной пустыни, пригодные для жизни и отстоящие друг от друга порой на многие сотни морских миль, были заселены. Это изумление и легло в основу дошедшей до наших дней так называемой дрейфовой гипотезы, суть которой сводится к тому, что уровень навигационных познаний жителей Тихоокеанских островов не позволял им совершать целенаправленные, точно рассчитанные плавания на расстояние свыше 300-400 миль. И, следовательно, заселение Океании во многом определял случай, буря, унесшая каноэ с людьми к необитаемому острову, течение, подхватившее плот и прибившее его к пустынному атоллу. Новозеландские исследователи Левисон, Р. Уэбб и Дж. Уэбб решили доверить проверку истинности этой гипотезы электронной вычислительной машине, расписав для ЭВМ ветры и течения на каждый день, по данным с 1855 по 1938 год, и дрейфовые скорости судов при той или иной силе ветра и течения. И ЭВМ начала выдавать катастрофические результаты. 732 лодки отправились от острова Тикопия, расположена в западной Меланезии, в направлении Фиджи, и всего лишь два экипажа достигли архипелага. Столько же раз пытались жители Маркизских островов доплыть до необитаемых атоллов Каролайн, и лишь 70 лодкам удалось завершить свое странствие. И это оказалось едва ли не самым благоприятным исходом. Ни один из плотов, отправившихся от перуанского побережья, так и не увидел земли. А из тех 732 экипажей, которые, отдав себя воле ветров и течений, пытались дойти до острова Пасхи, лишь один достиг каменистого берега. Результаты эксперимента, таким образом, наглядно показали, случайный дрейф просто не мог привести к заселению острова Океании. На основании результатов наших исследований мы пришли к выводу, заключается академически выверенной осторожностью исследователи, что дрейфовая гипотеза в ее чистой форме неудовлетворительно в силу крайне малой вероятности заселения окраинных частей Полинезийского треугольника путем дрейфовых процессов, а также проникновения в него таким путем групп переселенцев Запада или Востока. Следовательно, остается одно. Острова Океании были заселены в результате целенаправленных плаваний. Исследователи задали и этот вопрос ЭВМ. В исходные данные были внесены поправки на то, что древние суда могли плыть до 90 градусов против ветра, то есть избранным курсом при помощи сравнительно несложных навигационных приемов. И тогда ЭВМ рисовала совершенно иную картину. Один лишь пример. Из 732 судов, отплывших от острова Раротонга, избранным куском на юго-запад, около 440 достигли Новой Зеландии. А ведь этот эксперимент был ограничен данными самых минимальных навигационных навыков древних, тех, существованием которых согласны наиболее активные сторонники дрейфовой гипотезы. Исследователи не ставили себе задачей выяснить, откуда именно, из Азии или Южной Америки, плыли первооткрыватели тех или иных островов Тихого океана. Но вывод их однозначен. Откуда бы ни приплыли в Океанию первопоселенцы, они приплыли не Робинзонами, не нечаянно обретшими спасительную землю, но Колумбами каменного века, достигшими своей цели.